Глава 1098. «Ты уверен, что это сработает?» Если бы Рекка не задала этот вопрос, Хаджар начал бы переживать, что с девушкой что-то не так. «Должно», — пожал он плечами. «Должно?» «Должно, варвар, это не то слово, которое используют в таких ситуациях». Хаджар проигнорировал раздраженную шпионку. Геран, обнажив свои божественные сабли-паразиты, природа которых, как и их происхождение, до сих пор была неясна, вместе с Хаджаром следила за плато. Крыло ворона, как и молодого императора, оставили на попечение Тома. В прошлую ночь бывший аристократ изрядно перебрал и едва не выдал расположение их лагеря тем, что собирался перебить ласканцев в одиночку. Может, у него бы даже и получилось. Все же, несмотря на нынешний статус безродного, он оставался на верхушке элиты молодого поколения Дарнаса. Но ни к чему хорошему это не привело бы. «Когда она уже начнет?» — прошипел Рекка, прикладывая к глазу подзорную трубу. Использовать энергию для усиления глаз она опасалась. Кто знает, что еще за артефакты приволокли с собой ласканцы. Всякое могло быть. «Мне кажется, уже начала», — Хаджар указал рукой на тени, сгущавшиеся вокруг лагеря дозорных. Отбрасываемые солнцем, стремящимся к пику своего небесного пути, они вытягивались длинными лентами. Камни, скалы, уступы и трещины преображались. Они терялись среди мерцания тьмы, пологом летящей по воздуху. И когда тени вытянулись настолько, что стали напоминать потусторонний лес, из двумерных, плоских, как бумага, они превратились в рельефные. Сначала вспенились пузырями, а затем из пузырей начали складываться очертания. Очертания людей в разорванных доспехах. Сохраняя абсолютную тишину, они медленно двигались в сторону лагеря. И по мере того, как первая линия теней продвигалась чуть дальше, за их спинами поднимались другие. И так, пока все плато не заполнилось жуткими силуэтами павших в битвах воинов. Хаджар, учитывая его прошлое, да хотя бы недавнее, связанное с сектой лунного света, уже перестал просыпаться в холодном поту от того, что во сне за ним пришли те, кто пал от его меча. Но даже он не знал, что бы с ним произошло, если бы среди такого же темного воинства, идущего в его сторону, стояли те, кто не заслуживал смерти, но был убит. Убит его собственными руками. Возможно, он поступил бы точно так же, как ласканские дозорные. Сначала, чувствуя что-то неладное, из палатки вышел повелитель средней стадии, самый развитый из всей группы. Поначалу он не мог понять, в чем дело, а затем застыл. Когда спало наваждение, вооружившись копьем, он бросился на тех, кого когда-то уже успел убить. Но как бы ни старался, какие бы техники ни использовал, тени лишь множились. И в отличие от ударов повелителя, их удары оставляли следы. Не в физическом плане, разумеется, а на энергетическом теле адепта, что, пожалуй, даже страшнее. На шум битвы вышли и другие дозорные, 19 человек. Все самых высоких, не считая безымянных, ступеней развития. Но они, несмотря на всю свою мощь и силу, оказались абсолютно беспомощны перед тенями, которые надвигались на них неумолимо и неудержимо. Несколько секунд адепты сражались с тенями умерших от их рук, но когда всем стало понятно, что эта битва бессмысленна и беспощадна, причем по отношению к живым, адепты побежали. Побежали так, что только пятки засверкали. Урон энергетическому телу — это не то, на что можно снисходительно смотреть, и пытаться продолжить бороться с противником, которого не берут даже твои самые лучшие техники. «Трусы!» — презрительно фыркнула Рекка. Хаджар посмотрел на нее с неприкрытым скепсисом. Не стоило недооценивать магию истинных слов, а нет, как, собственно, и переоценивать. После того, как адепты побежали в сторону завесы, а нет, побледнев настолько, что ее почти черная кожа превратилась едва ли не в коричневую, начала заваливаться на камни. Хаджар подхватил ее усилием воли, а затем им же передал на руки Тому. В итоге бывший аристократ выглядел весьма комично. На правом плече он теперь держал знойную красотку родом из Карнака, а слева под мышкой императора Ласкана. При этом за спиной у него, прямо в воздухе, застыли носилки с крылом ворона, фанатиком ордена последователей черного генерала. Их он также удерживал волей, но давались подобные манипуляции тем, кто еще не освоил слияние воли и энергии, весьма непросто. По лбу Тома катились крупные градины пота, а сам он молча терпел то давление, что на него приходилось. «Поспешим!» — Хаджар выбрался из укрытия, пока не рассеялись тени. Когда Нет закончила свое заклинание, бесчисленное воинство мертвых начало постепенно меркнуть. Их плотные тела из тени и тьмы истлевали, истончались, пока сквозь них не начал проходить дневной свет. И тени постепенно возвращались в свое привычное состояние. Вот только ласканцев это не заботило. Они уже добрались до завесы и теперь спешно вскрывали ее защиту и сигнальную составляющую. Все же никто из дозорных не хотел, чтобы в легионе узнали о том, что они оставили свой пост. И как только сигнальная составляющая заклинания пала одновременно с тем, как адепты зашли внутрь рудника и поспешно вернули сигнальную структуру в активное состояние, следом за ними внутрь юркнула вспышка белой молнии. «Что это?» — договорить ласканец не успел. Никто из почти двух десятков воинов не смог ничего противопоставить высвобожденному истинному королевству меча синего ветра. В тех позах, в которых пребывали, они, орошая стены и свод входа в рудник кровавой краской, распались в ошметки плоти и артефактного железа. Только один из 19, тот самый повелитель средней стадии развития, все еще дышал. Изрезанный он лежал на камнях и, борясь с подступающей агонией смерти, пустыми глазами смотрел на каменный свод, с которого ему на лицо падали красные капли крови. Крови его и его собратьев по оружию. Хаджар подошел к нему и, как это уже бывало, вонзил синий клинок в рану, позволяя мечу впитать немного духа адепта. «А-а-а!» — закричал тот от нестерпимой боли. «Сколько охраны по ту сторону гор?» — спросил Хаджар. «Какие стоят заклинания на выходе? Есть ли у тебя ключ от них?» Раненый офицер приподнял голову и посмотрел в глаза своему палачу. И в его взгляде не было ни страха, ни ужаса, только чистая, незамутненная ненависть. «Ты сдохнешь, дарнасский пес!» Хаджар дал еще немного воли синему клинку, и вопль, который сложно описать словами, эхом заиграл среди камней древнего рудника. «Говори!» или, вместо слов, ласканский офицер попытался плюнуть Хаджару в лицо, но не смог, не хватило сил. Хаджар вновь пересекся с ним взглядом. Если когда-нибудь призовут воинство теней по его душу, он увидит среди них и эти глаза. Усилием воли Хаджар поднял оброненное раненым копье и положил тому на грудь. Два уцелевших пальца правой руки обхватили древко. «Держи его крепко», — прошептал Хаджар. Пусть праотцы видят, что ты пал в бою. Последним, что увидел в глазах ласканца Хаджар перед тем, как отрубить голову, стали удивление и благодарность. Теперь ласканец сможет прийти к праотцам с честью и достоинством, как воин. Хаджар взмахнул рукой и, собрав волей немногочисленные пространственные артефакты, всего два на группу из 5 повелителей и 14 рыцарей духа, отправился вглубь рудника. «Пойдемте», — поторопил он стоявших позади соратников. «Медлить нельзя,